Спустя 2 дня после неудачной попытки в мирном уголке по имени замок Сен-Север разразилась драма. Пользуясь мягкой погодой, обитатели замка пристрастились пить кофе на воздухе, на маленькой террасе с видом на долину. Когда почтальон в очередной раз доставил письма и газеты, Мелани, не ждавшая никаких новостей, рассеянно отвлеклась на белую бабочку на краю блюдца. Антуан же, быстро покончив с письмами, взялся за газеты. Чтение быстро оборвалось его удивленным возгласом. «Во имя всех святых в раю! Полюбуйтесь, Мелани!» Он показал ей номер «Фигаро», сложенный так, чтобы нужная статья оказалась у нее под носом. Огромный, жирно набранный заголовок вопил. «Драма на озере Комо!» Молодая французская аристократка утонула во время лодочной прогулки. Дальше было еще страшнее. Маркиз и маркиза де Варен, совершавшие свадебное путешествие и остановившиеся в Беланджио на вилле сэр Белонни, принадлежащей гранд-отелю, изъявили желание прокатиться при луне по озеру в лодке, нанятой на все время их пребывания. Что же произошло? Неудачный грибок, веслом или поворот, порыв ветра, подводный камень? Так или иначе, лодка опрокинулась, и молодожены оказались в воде. Маркиз, известный как спортсмен, не сумел спасти жену, да и сам едва не ушел под воду. Немедленно организованные поиски не дали результата. Тело маркиза так и не было обнаружено. В конце репортажа газета выражала соболезнования семейству Депре-Мартель, еще не оправившемуся после другой трагедии – недавнего исчезновения главы семьи, крупного финансиста Тимоте Депре Мартеля. Указывалось, что команда спасателей под неусыпным оком безутешного супруга продолжит будоражить воды озера Комо в надежде выудить хотя бы бездыханный труп 16-летней новобрачной. Мелани, побелевшая, как скатерть на столике, выронила газету и подняла на Антуана испуганные глаза. «Он убил ее! Господи, он утопил свою сообщницу!» «И вы такого мнения?» — пробормотал Антуан. «Что ж, другого не приходилось ожидать. Таково логическое завершение всей этой ужасной истории. Но зачем? Разве по плану этого чудовища меня не надлежало запереть после похищения в доме для умалишенных? Во всяком случае, Пьеру мерзавец сказал именно это. Выходит, вашим похитителям приказывалось убить вас и избавиться от тела. Де Варена собирались разыгрывать влюбленных супругов. Но любовница Де Варена, его сообщница, тоже должна была исчезнуть. Вероятно, наша встреча заставила его сбежать в Италию быстрее, чем он собирался, и приблизила заготовленную развязку. «Вы хотите сказать, что эта женщина была обречена на смерть, как и я? Что Франсис не дрогнул бы и совершил бы 2 преступления? В этом деле первый раз самый главный. К тому же он убивает не сам, а теперь он свободен и в качестве вашего законного наследника завладеет всем состоянием Депре Мартеля. Каков лавкач?» «Как вы можете, Антуан?» — не поверила своим ушам Мелани. «Если говорить о степени безупречности преступления, то он на высоте. Добавлю, что вероятность обнаружения вашего тела весьма мала. Об этом наверняка позаботились». «А что, если никакого убийства не было?» — вмешалась Виктория, тоже прочитавшая статью. «Вдруг та женщина ему не безразлична? Почему бы не высадить ее в дальнем углу озера и не назначить ей свидание спустя неделю-другую, когда слухи, вызванные этим исчезновением, улягутся? Эта парочка сможет зажить на широкую ногу». «Может, и так», — согласился Антуан, внимательно ее выслушавший. «Но как неглубоко это горное озеро? Тело еще может всплыть, пусть и сильно распухшее. Признаться, теперь эта версия представляется мне больше отвечающей натуре этого субъекта. Вряд ли он сам бы стал пачкать руки. Вдруг он действительно привязан к этой женщине?» Тут Мелани разрыдалась и убежала в дом. перед ее мысленным взором предстала парочка. Фрэнсис и рыжая красотка на террасе, миссис Хьюз Хэллетс. Она подсмотрела тогда не мимолетный флирт, а беседу двух пылких влюбленных. И теперь была уверена, что именно это прелестное создание сыграло, спрятав под маской лицо, ее роль. Это был без сомнения тяжкий труд, но ей помогала любовь Фрэнсиса и перспектива воспользоваться потом с ним на пару одним из величайших состояний во всей Франции. В кухне, забравшись на каменную плиту и поджав к подбородку колени, Мелани надолго застыла. Она больше не плакала, но единственным ее желанием было сейчас слиться с белым камнем, служившим ей постаментом, чтобы ничего больше не чувствовать. Потом она догадалась, что рядом кто-то есть, и оторвала от сложенных рук голову. Ее взгляд скользнул по ногам и по туловищу Антуана. Он смотрел на нее, не отрываясь. «Вы по-прежнему любите его, верно?» — спросил он до странности безразличным голосом. «Кого? Фрэнсиса? О, нет! Тогда почему вы расплакались?» «По-вашему, каково это? Узнать о собственной смерти?» «Нет, я больше его не люблю. Это совершенно точно. Думаю, это слезы по самой себе. Я и так занимала на свете совсем немного места, и вот меня окончательно перечеркнули. А раз я никому не дорога, не знаю, оплакивает ли меня родная мать. Наверное, ее главная забота сейчас — подобрать траурный наряд, который был бы ей больше к лицу». Антуан присел рядом с Мелани, обнял ее, заставил уткнуться головой ему в плечо. «Вы дороги мне», — проговорил он со значением. «Если, вернувшись домой, я вас избегал, то только из-за страха навредить вам своей любовью. Наша ночь была волшебной». «Для меня тоже», — пролепетала Мелани и, немного помедлив, добавила. «Только это больше не имеет значения, раз меня не существует. У меня и имени-то теперь нет». Боль, прозвучавшая в этих деланно безразличных словах, не оставила Антуана равнодушным. Он опустился перед Мелани на колени, взял ее за плечи и сильно тряхнул. «Уж не воображаете ли вы часом, что мы все это так оставим? Позволь мы этому негодяю завладеть вашим состоянием и подвергнуть опасности остатки вашей семьи. Не стройте иллюзий!» Он замахнулся сразу на все. «Ваша мать с ее неисправимым легкомыслием для него не преграда, а ваш дядя вполне может стать жертвой очередного несчастного случая. Или они вам теперь безразличны?» «Боюсь, что мать, да, а дядю Юбера я люблю. Что, если он их не тронет? А мне здесь хорошо. Почему бы мне не забыть о прошлом и заказать аббату Белюгу мессу за упокой вашей души? Очнитесь, Мелани! Нет ничего опаснее нездоровых мыслей, подчиняющих человека. Соблазн смерти бывает очень силен. Уж поверьте мне. Вам этот соблазн уже знаком?» «Да». «Как странно. Но вы, конечно, больше ничего мне об этом не расскажете». «Нет. Вы будете следовать моим советам?» «Посмотрим. Что я должна сделать?» «Ничего. Во всяком случае, до поры до времени. А я сегодня вечером отправляюсь ночным поездом в Париж. У меня там есть друг-журналист, немного сумасшедший, зато умеющий проявлять осторожность в серьезных случаях и невероятно пронырливый. Я попрошу его прочесать берега озера Комо, чтобы выяснить, не вынырнули где-нибудь среди ночи рыжие красавицы. Вы, естественно, останетесь здесь». «А вот и нет», — взвелась Мелани. «Если вы в Париж, то я с вами. Пора мне самой заняться моими собственными делами. Разве я не лучшее оружие против Фрэнсиса? Когда я появлюсь перед ним, ему придется меня узнать. Я уже предвкушаю это захватывающее зрелище». «Не думаю. Такой тип, как он, ни в чем не сознается, даже припертый к стенке. И потом... Хоть вы этого, быть может, не осознаете, Вы сильно изменились, находясь здесь. Он обвинит вас в самозванстве. А моя мать? Она тоже меня не опознает? Антуан помялся, а потом выпалил. Есть и такой риск. Я бы предпочел, чтобы вы его избежали, потому что пока еще не знаете, до какой степени она к нему привязана. Видя, что сейчас опять доведет Мелани до слез, он смягчился. «Знаю, я причиняю вам боль и хочу впредь этого избежать. Верьте мне, сердце мое, будет гораздо правильнее, если я сначала произведу разведку, повидаю вашего дядюшку, раз вы так в нем уверены. Надо еще застать его в Париже. Он вечно в пути. То у него охота, то спортивные соревнования. Он, как и вы, заядлый путешественник. Если он не забрался на какую-нибудь вершину в Тибете, то печальная новость его найдет, и он вернется для участия в траурной церемонии во благо вашей отлетевшей души. Тут мы с ним и повстречаемся. Будьте уверены, мы с Лартигом сумеем приготовить для де Варена такую западню, что он ее не минует. Но если дядя Юбер в Париже, то почему бы и мне туда не возвратиться? Вы же сами говорите «если». Учтите, ярость может подтолкнуть маркиза к последней крайности. Не хочу подвергать вас опасности. Лучше позвольте мне подготовить для вас плацдарм. Потом я вас вызову. Вам больше не будет грозить участь женщины без имени. Вы очень быстро снова станете Мелани де Пре-Мартель. Когда ваш бывший муж сядет в тюрьму, вас быстро разведут и аннулируют ваш брак. Умоляю, Мелани, развяжите мне руки. Антуан уже сжимал ей плечи, чтобы придать своим речам убедительности. Ей было больно, но его руки были горячими, вселяли уверенность, поэтому она выдавила улыбку. «Мне больше нравится то имя, которым вы назвали меня только что». «Какое?» «Сами знаете, Мелани как-то суховато». Антуан выпустил ее плечи. Его руки скользнули по ее спине, легли на талию. Не в силах сдержаться, он яростно впился поцелуем в ее прекрасные губы, показывая, чего они лишали себя в последние ночи. Мелани со счастливым вздохом тесно прижалась к нему, в голове промелькнуло, что только теперь она заняла предназначенное ей место. Виктория, вошедшая с кофе на подносе, остановилась на пороге кухни и прослезилась. Ее взору предстало то, о чем она мечтала столько лет. Она сделала шаг назад, чтобы остаться незамеченной и не пустить в кухню Магали и Мирей, шумно бежавших мыть посуду. Сначала она прижала к губам палец, потом шепотом велела девушкам набрать в подвале полную корзину зимних груш. Близняшки, смекнув, что происходит что-то необычное, удалились на цыпочках, борясь с беспричинным смехом. Виктория осталась на пороге, боясь даже дыханием спугнуть это чудо. Мгновение истинной любви, минуту, похожую на вечность. Вечером Прудан отвез Антуана в Авиньон, откуда живописца должен был забрать в 10 часов скорый поезд Марсель-Париж. По пути в город Антуан не проронил ни слова. Мысленно он оставался с Мелани, такой, какой ее запомнил, машущей ему рукой из прямоугольника дверного проема. Как ему хотелось приказать Прудану развернуться и мчаться обратно. Ведь так просто сохранить этот невероятный подарок судьбы. Одно словечко, один жест, и он полетел бы к ней, взял любимую на руки, отнес на старый плед, навсегда сохранивший ее отпечаток, и любил, любил, любил бы ее до бездыханности, до смерти. Но нет, как последний дурень, то есть как порядочный человек, он должен постараться вернуть девушку в семью, в ту жизнь, в которой ему самому ни за что не найдется места. Он постарается ее потерять вопреки своим устремлениям. Все в нем взывало к ней, жаждало ее. он принудил себя не расслабляться и продолжил путь, позволяя себе единственную радость — думать, что Мелани мысленно с ним, что она, быть может, хоть немножко его любит. Или ее чувство к нему — это всего лишь порыв тела, пробудившегося для наслаждения. Нежность, какую любая женщина испытывает к своему умелому первому наставнику, если ей повезло с ним, с таким столкнуться. Как же счастлив он был бы, если бы оказалось, что с ней происходит то же самое, что с ним. На следующий день, сидя на полу посреди мастерской, Мелани со сладостным трепетом, всегда вызываемым запретным плодом, рассматривала работы Антуана. Она перебирала холсты с огненными мазками, символика которых была для нее сложноватой, портреты, с которых на нее глядели, главным образом, крестьяне. Кожа на старческих лицах была такой морщинистой, что грозила отслоиться, зато глаза горели, как карбункулы. Немногочисленные женские портреты красавиц запечатлели совершенство, вызывавшее лютую ревность. Мелани сочла их героинь отвратительными и стоящими на пороге дряхлости. Здесь же лежали несчетные наброски со всеми обитателями дома, считая собаку и кошку. Наконец девушка вытащила из-под дивана папку, ставшую для нее сюрпризом. Она была набита эскизами, рисунками, красным карандашом и пастелью, моделью для которых служила она сама. Множество листов. Лицо, фигура в полный рост, сидя, бегом к невидимому горизонту. Некоторые рисунки, аккуратно завернутые в бумагу, даже заставили ее покраснеть до корней волос. На них она была изображена обнаженной, возлежащей на красном диване. Ее тело, запечатленное смущенной и при этом восторженной пастелью, источало сладострастие. Мелани, ни разу не позировавшая художнику, гадала, как ему удалось изобразить ее такой живой и такой желанной. Шум машины, остановившейся перед домом, заставил ее вздрогнуть. Мелани поспешила вернуть все на место, решив, что Антуан передумал и возвратился, а потом успокоилась. Как она могла забыть, что это прикатил из Авиньона Прудан, переночевавший там по совету хозяина и получивший список покупок? Тем не менее, она предпочла на цыпочках покинуть мастерскую. Автомобиль привез чужака. Один из донесшихся до Мелани голосов был незнакомым. Только с верхней ступеньки лестницы она разглядела гостя и узнала его, хотя на нем была теперь незнакомая униформа, а строгий городской костюм. Пьер Бо, странный проводник спального вагона, с которым Антуан на «ты». Виктория болтала с ним, как со старым другом. Похоже, за последние 2 месяца в жизни Мелани случались неожиданные виражи, и она успела немного привыкнуть, иначе этот нежданный гость удивил бы ее гораздо сильнее. Тем не менее, она не торопилась ему показываться. «Уехал в Париж?» — донесся до нее удивленный вопрос Бо. «Этого я и боялся. Он с ума сошел, взял и бросился в пасть льву». Мелани бегом спустилась вниз. «Может быть, расскажете мне все подробно?» — обратилась она к Бо. Человек из поезда не удивился. Поздоровавшись, он попытался улыбнуться, но вышла неубедительная гримаса. «Боюсь, это будет нелегко, мадам. По-моему, я вправе знать все. Ведь это ради меня он отправился в Париж, подвергаясь, как вы говорите, опасности». «Боюсь, что так. Вчера, прочитав газету, я заподозрил, что он кинется помогать вам выпутаться. Попросил заменить меня и поспешил сюда, умолять его не торопиться. К сожалению, я опоздал. Хотя нет, еще можно попробовать его нагнать. Я не отпущу вас, пока вы не объясните, что вас так тревожит», — заявила Мелани. Ее поддержала Виктория. Сперва вам придется выпить с нами кофе. Идемте в кухню. Поезда все равно не будет еще несколько часов. Почему бы не телеграфировать ему в Париж? У него ведь там, кажется, квартира. Напишите, пусть вернется. Скорее всего, это ничего не даст. Он мне не простит, что я завлекаю в Авиньон его врагов. Пока что этот дом служит ему безопасной гаванью. Почему, по-вашему, здесь нет телефона? Мне пришлось приехать сюда самому. Объяснения Пьера Бо показались Мелани не слишком убедительными. Но его взгляд был таким тревожным, что она отказалась от подозрений. Правда, отношения Антуана и Пьера от этого не стали казаться ей менее странными. Но этот человек был ее спасителем, таким же, как Антуан. Какое-то время они молча сидели друг напротив друга за длинным столом. Пьер Бо разглядывал свои руки, не издавая ни звука, а Мелани не решалась нарушить молчание. Только когда между ними протянулся мостик, восхитительный кофейный запах, она произнесла: «Умоляю, объясните мне, что происходит. Я люблю Антуана, и если из-за меня с ним произойдет хоть что-то, то мне не будет утешения». Но Пьер Бо упорно безмолвствовал. Пришлось вмешаться Виктории. «Месье Антуан не болтлив. Тем не менее, мне давно известно, что он ведет, так сказать, двойную жизнь. Известно мне и то, как он дорог вам. Может быть, мы тоже сможем вам помочь?» «А что?» «Может быть». И он заговорил. Мелани узнала, что невинное занятие художника, позволяющее путешествовать по всему свету, помогает Антуану Лорану оказывать Франции услуги, которые принято называть разведывательными, пусть нерегулярно, время от времени. Ему поручают некоторые задания, соответствующие его творческим планам. Так, прошлой зимой, он сумел раздобыть документ крайней важности для совсем еще юного и оттого непрочного Франко-Русского Союза. Из-за этого документа, попавшего к одному из самых грозных агентов царской охранки, заодно возглавлявшему социалистический террор в Германии, некоему Азефу, пролилось немало крови. Досталось и самому Антуану. Он был ранен, а сам Азеф остался лежать на Антверпенской набережной. «Но Азеф выжил», — продолжал Пьер Бо. «С неделю назад вместе со своей любовницей. Он сел в Ницце, в Средиземноморский экспресс, отходивший в Париж. Под вымышленным именем, конечно, но я его узнал. Если он едет в Париж, то с единственной целью — убить того, кто встал ему поперек дороги и чуть не погубил». «Почему же вы не предостерегли Антуана?» — упрекнула его Мелани. — «Потому что срочности не было. Наоборот, нужно было повременить. Каждый раз, когда он возвращается с задания, Антуану дают передышку, прежде чем снова к нему обратиться. Художнику нужно вести обычную, почти анонимную жизнь, заниматься своим любимым делом, чтобы улеглась рябь. Я ограничился тем, что предупредил руководство. Уверен, если Лоран проведает о возвращении своего врага, то непременно ринется ему наперерез. А это нежелательно». «Для начальства?» «Совершенно верно. Вот почему эта статья в газете так меня напугала. Я помчался сюда, чтобы его остановить. Теперь мне надо срочно в Париж уговорить его вернуться, только бы успеть. Благодарю за прием, милые дамы». «Как вы сюда добрались?» — не унималась Мелани. «Кажется, я слышала шум двигателя». «Это и был двигатель автомобиля. Один мой авиньонский друг владеет этим редкостным механизмом», — ответил он с легкой улыбкой. «На нем я и прикатил». «Вы умеете водить автомобиль?» «Вы не ожидали этого?» — от простого служащего международной компании спальных вагонов. Я овладел за жизнь множеством навыков, мадам, в том числе даже управлять локомотивом. Для меня не тайна, что вы удивительный человек. Подождите немного. Я еду с вами. Виктория категорически запретила, не дав гостю открыть рот. Не вздумайте, иначе месье Антуан подвергается опасности по моей вине, перебила ее Мелани. Пора мне самой наводить порядок в своих делах, иначе месье Бо не удастся уговорить его вернуться. Возьмите меня с собой. Только вам придется заплатить за мой билет. В Париже я немедленно с вами расплачусь. Если вы не откажете мне в еще одной любезности и телеграфируете, чтобы меня приехали встречать на вокзал, то долг будет возвращен прямо на месте. Хотите предупредить родных? Нет, поверенного моего деда. Знаю, на него можно положиться. Могу себе представить, какое облегчение он испытает, когда меня увидит. И Мелани побежала наверх собирать свои нехитрые пожитки.